Глава 11. Начиналась последняя часть игрища — состязание искателей. Искатели были и люди, искавшие мудрости и знаний в глубоких и тайных изгибах природы, сокрытые от людей. Они не составляли особого класса. Были искатели с резцом и молотом, пастухи с крючковатой палицей, бродившие в уединении горных лугов, даже кормчие судов, уходившие в туманное море по неведомым дорогам. Но чаще всего искатели были жрецами. В тайном общении с духами, в долгих бдениях и внезапных восторгах они натыкались на знания ощупью, как будто слепые. То, что им открывалось, хранилось потом за дверью святилищ, как общая наследственная тайна. Первыми явились на арену Меналк и Менезий, братья-жрецы подземного бога Астерия. Астерий считался моложе великих богинь, ибо предание помнило его рождение и детство на склонах Эдейских гор под сосцами козы. Он был покровителем эдейских кузнецов и каменотесов многостенного Кносса. Ему служили мужчины. Звание жрецов переходило наследственно, вроде Мениппа, некогда пасшего коз на склонах Эдейских, владельца козы Амалтеи. Меналк и Менезий, потомки Мениппа, были сухощавы, несмотря на обилие жертвенных мяс от камня тесального цеха. И в отличие от бритых мирян носили квадратную черную бороду. Они были очень похожи друг на друга. Только Менезий был лыс, и череп его был странно шершав и желт, как кедонское яблоко. Высокий Меналк горбился, словно носил на спине незримую тяжесть. Меналк и Менезий начали прямо с чудес. Первое чудо звалось садами Адона, подобно недавним цветочным горшкам с колосьями и васильками. Это чудо свершалось ежегодно в день обретения голубя к восторгу толпы. Они принесли ящик из липовых досок, широкий и плоский. Он был украшен столбами с бычачьей мордой, символом бога Астери. Взяв золотую лопату, Менезий наполнил чудодейственный ящик песком, собранным с арены. Меналк достал из мешочка горсточку мелких семян и привычной рукой рассеял их по рыхлому песку. Менезий заровнял песок. «Воды принесите!» — скомандовал жрец. Жрицы, богини-голубки, принесли воды и налили ее в золотую бодейку, украшенную синей финифтью. «Голуби, пейте!» — раздался знакомый призыв. Но вместо того, чтобы пить, голубка и голубь сплели пальцы десниц и опустили их в воду. В этом пожатии был залог рассвета и плодородия. Жрицы поставили воду на землю, ибо они не могли встречаться руками со жрецами Астерия. Меналк взял освященную воду и вылил струями на посев. «Рождайтесь любовью Адона!» — провозгласил он громко. И чудо свершилось тотчас же, знакомое всем наперед и нетерпеливо ожидаемое. Из мокрого песка стали являться зеленые ростки, одновременно слева и справа, и спереди, и сзади. Каждый росток тянулся к отрадному свету, делился на два листочка, потом на четыре, на восемь, пускал от себя живые побеги, как будто зеленый паук. И тотчас лепестки на верхушке сворачивались в почку и набухали соками, легкий треск. 20 цветков раскрылись одновременно, и на глазах толпы расправляли свои лепестки, как новорожденная бабочка расправляет измятые крылышки. Тут были желтые нарциссы и белые лилии, символы юности мужской и женской, колосья пшеницы и ржи, широкий латук и завитки бобов, ибо благословение Адона прежде всего должно было пасть на злаки и овощи. В центре посева вырос стебель толщиною в руку. Он шел в вышину, как будто зеленое копье выходило из чудесного песка. Поднялся на рост человека, потом вершина его оперила зеленой метелкой еще выше. Зеленые перья и вершины достигли намета, скрывавшего небо. Ствол обернулся шерстистую кожей. Родились кисти зеленых щитков и тотчас же удлинились и стали зелеными пальцами. Пальцы потемнели и налились сладостью. Перед глазами толпы стояла финиковая пальма, священное дерево голубки жены. Она выросла на горсти песка, как дерево дыма растет из костра в безветренный вечер. «Радость!» — кричала толпа. «Святая голубка, жена!» Все поскакали с мест, беспорядочной толпой, увлеченные чудом рассвета. Дайдал тоже спустился с широкой ступени в лес царского места и встал у колонны внизу. Он стоял никем не замеченный и молча смотрел на жрецов. Через минуту Менезий вздрогнул, отвернулся и быстро провел рукой по глазам. Зрение ему изменило, и он не видел соперника на другой стороне арены. Меналк тоже смутился. Спина его согнулась, и лицо поблекло. Он словно постарел и сделался меньше и тоньше. Дайдал стоял неподвижно и молча смотрел на жрецов. Зрители притихли. Многие тоже проводили рукой по глазам, как будто стараясь прояснить свое зрение, ибо удивительное дело, никто из них не видел стоящего Дайдала, словно все его тело было закрыто прозрачной стеной, похожей на воздух. Только художник Икар и афинские пленники видели Дайдала, он стоял неподвижно, как статуя, лицо его было спокойно и сурово, и впалые глаза вспыхивали странными искрами, как будто у кошки. Но чудо волшебных садов стало неожиданно меняться и пошло на убыль, как бывает луна. Исчезли медовые пальцы и пышные зеленые перья, ствол пальмы таял и становился ниже, увяли цветы, осыпались листья и ветви, и вот все поплыло, взволновалось и исчезло. Перед толпою по-прежнему стоял черный ящик из липовых досок, широкий и плоский, наполненный рыхлым песком. Сердце у кретян упало, послышались вздохи, раздался женский плач. «Прощай, Адон!» — прозвучал над грустным театром. Это было предсказание неизбежного конца, ибо сады обретенного бога любви всегда отцветали, тотчас же по быстром рассвете. Однако сегодняшний день был днем торжества, и предчувствие смерти было неуместным и ранним. Надо было вести до конца состязание волшебства. Надо было показать все, что они умели. Дайдал спокойно взошел по ступеням и вернулся на прежнее место, никем не замеченный. Но посрамленные жрецы вышли, наконец, из-под тени Дайдалова взгляда. Они загорелись желанием сделать тотчас же такое чудо, за которым не мог бы последовать ни единый соперник. Меналка и Менезий схватились руками за резные столбы чудесного ящика и сильно встряхнули песок. Он закипел, как вода, и поднялся воронкой, кружась и волнуясь, словно кто-то незримый взрывал его снизу, и быстро исчез, растаял и вытек. Вместо песка ящик был полон сухими людскими костями. Они были перемешаны и изломаны на части, но шевелились, оживали в деревянной гробнице, сдвигались, как будто по плану, срастались в одно. И вот перед глазами удивленной толпы в ящике лежал гигантский скелет человека. «Встань!» — сказал Меналк. Повинуясь велению, встал не скелет, а гробница. Ящик из досок поднялся дыбом, как будто живой, и поднял с собой скелет. Ящик постоял на ребре, потом опустился на землю, но скелет остался на ногах. Луч света, падавший неизвестно откуда, ярко освещал привидение. Каждая малая косточка была отчетливо видна. Скелет шатался слегка на костлявых голенях и дрожал странную внутреннюю дрожью. Может быть, ему было холодно ногом и без всякой одежды, и даже без кожи и мяса. «Ты кто?» — спросил повелительно Меналк. Скелет молчал. Впрочем, то был, несомненно, кретянин, ибо на чреслах его висела обычная повязка, и на костлявом луче десницы болтался браслет с резной печатью из оникса. «Кто ты?» — спросил Меналк еще раз, повысив голос. Скелет молчал. Но в его опустелых и темных глазницах вспыхнули искры, словно два светляка заползли в объеденный череп. Костлявая маска стала осмысленной, страшной. «Кто ты, скажи?» — настаивал Меналк. И привидение ответило. «Я Менип, сын Меникла, пастух». Мертвый голос его раздался беззвучно, как ветер. Что-то забулькало, словно вода переливалась в костяной глотке. Зрители слушали молча, со страхом. Лысый Менезий стоял в отдалении и неподвижными глазами глядел на оживший скелет. «Прадед, услышь!» — начал снова Миналк. «В чем новая победа и добыча?» «В походе на запад!» — ответствовал снова скелет. «На землю вечернего света!» «Кто поведет корабли на чудовищ Тринакрии?» «Барашек морской!» — прошипел, запинаясь, скелет. «Он, может быть, имел в виду Эхиона?» Курчавого и смуглого наварха милосской эскадры, которые ждали в Геракле с обычную данью. По обычаю оракулов скелет выбирал для ответа в туманную форму. «Нам предскажи вопрошающим!» И вдруг из костлявого рта отозвался таким же шипением голос, как будто другой незнакомого звука. «Горе вам!» Менезий вздрогнул. Эти слова совсем не являлись плодом его чревовещания. За дверью у правого входа послышался звон. Шла какая-то фигура, грузная и с лязгом металла, как латник во всеоружии. Дзынь, дзынь, дзынь. Дверь отворилась. Фигура вышла из прохода и явилась на арене. То не был латник в поножах, шлеме и панцире, то был Талос с остальными руками, странное рождение Дайдала, тот самый стальной человек, который считался главнейшую защитой Крита и был страшен врагам больше, чем целое войско. Дзын, дзын. Талос пошел через арену прямой дорогой, не отклоняясь ни на волос. Жрецы окаменели. Талос скатился прямо на страшный скелет, стоявший посредине. Призрак и твердый металл, кто победит в столкновении? Миналк и Менези закрыли глаза, чтоб не видеть. Талос приблизился вплотную к скелету и поднял звенящую длань и ударил наотмашь. Раздался сухой треск. Старые кости живого скелета лежали, как прежде, на рыхлом песке перед ящиком. И зрители обуял ужас. И все они бросились вон, стараясь поскорее выбраться из этого жуткого места. И никто не хотел видеть окончания волшебного спора за первенство. Глава 12. В храме бессмертной голубки новообретенные боги справляли таинственный брак. Вход был завешен тяжелой завеской со знаками слияния богов, вышитыми в центре, как святая печать. Ничья рука не смела коснуться завесы до нового утра под страхом немедленной смерти. Ложа помещалась между священными секирными столбами, и агатовые птицы безмолвно глядели на богов рубиновыми глазами. И на каждом столбе стоял глубокий светильник, налитый драгоценным розовым маслом и затененной оградой из яшмы. Перламутровый отблеск падал на секиры и на шкуры животных, и в этом фантастическом блеске храм Великой Голубки казался подводным таинственным гротом. Золотые кратеры с жертвенной кровью глядели тридакнами, и алые букеты полевых анемонов были морскими анемонами, полипами с алым отливом живых лепестков. «Приди», — сказала Лактония божественному другу, и юный Адон, преодолевая невольную робость, подвинулся к деве-богине и склонил свою голову на ее блаженные колени. Глаза Лактонии сверкали свирепым львиным огнем и загадочной страстью, как у сфинкса. «Ты мой, — сказала Лактония, — ты уготован мне, я ждала тебя всю жизнь, всю вечность». «Возьми кровь мою, — отозвался Адон, закрывая глаза, — он отдавался, как женщина. И в этом покорном объятии было неслыханное блаженство, мучительное упоение. «Возьми мою кровь!» «Возьму, — подтвердила Лактония, — другая возьмет, которая тоже, что я, милый, единственный, ты мой супруг, и не будет другого». В душе ее смешивались странно божественные и человеческие чувства. Она была одновременно великой голубкой, терзающей владычицей любви и юною девой, впервые подвластной Гименею. «Тебе обрекаю свою юность», — говорила она между поцелуями, — «не познаю иного, алтарь мой поставлю тебе, вся жизнь моя, непрерывная молитва о тебе». Ибо по смерти Адона жрица считалась вдовою и хранила его нежную память в течение долгих лет. Вдовы Адонов жили в особом отделении дворца на положении весталок до самого конца зрелости, только утратив алую печать плодородия, они могли возвратиться к родным или перейти в святилище Лабранды к таинственной и грозной подземной богине-змее. За дверью храма уже закипала любовная оргия. Из всех вечеров это был единственный вечер любви, разрушающий преграды. Все встречались и соединялись по выбору минутного желания. Воины, вельможи и простые обжигальщики посуды, жрицы великих богини, собирающиеся укропа на скалах Амниса, и дети, зачатые в эту священную ночь, считались сильнее и удачливее, ибо они стояли под личным влиянием жаркой звезды Златоглава, небесного лика голубки жены. Даже царь и царица не были изъяты из общего желания, и в эту священную ночь волоподобный Минос, свободный от упреков дебелой Пазифаи, мог на свободе гоняться за нимфами, прыгуньями полей, ибо, по общим рассказам кносийских обитателей, с полей приходили проворные нимфы-прыгуньи, и дриады из лесов, из иды спускались кентавры с нераздвоенным копытом, влекомые пьяным восторгом общения с людьми. Остров Крит, священный и цветущий, недаром назывался у соседей островом блаженства. Пары роились повсюду, в платановой роще на севере от дворца, и в фиговых зарослях, и в виноградниках под плотными листьями, и в темных переходах дворца, и в пышных палатах, обложенных панелями из гипса, и даже в предательском свете окошек колодцев, открытых нескромной луне. На широком центральном дворе яростно плясал хоровод юноши и дев, сплетая руку за руку по самые плечи и заплетая живой непрерывный плетень. И каждую минуту плетень разрывался на звенья и снова смыкался теснее, ибо звено за звеном отрывалось, катилось, как катятся бусы двойчатки с разорванной нитки. Художник Лекаст и бегун легконогий Ясон схватили плесунью Лиену, подругу Ариадны, такую же белокурую, с острым личиком и змеиными движениями. Они тянули ее в разные стороны, и плесунья колебалась, сразу увлекаемая художественным пылом и атлетическим порывом. Потом их движения стали смелее и настойчивее. «Вы разорвете меня!» — кричала Лиена со смехом и вдруг выскользнула прочь, как ящерица из веревочной петли. И ослепленные противники схватили друг друга за руки и продолжали тянуть. Лиена бежала кругом, с лукавой усмешкой подпрыгнула вверх и встала носками своих светлокожих башмаков на крепко скрещенные руки искателя любви и стояла, качаясь в веющих воскрыльях прозрачной кисеи, как будто стрекоза, готовые сразу отдаться обоим или вспорхнуть и улететь далеко-далеко во внешние сады. Псонт и кряжистый Мисей напали на высокую жрицу Асерту, заколавшую в храме тельцов. И она положила обоим на плечи свои мускулистые руки и стояла, как дева моя, гранитная колонна на черном псакийском мысу, ибо Асерта славилась силой и могла бы поднять за пояса и унести с собою обоих соперников. Но больше всего оживления было кругом обреченных афинин, ибо они тоже были тут вместе с прочими. С Адоном наравне они были приняты в этот ликующий час в жаркой лоно блаженного критского брака, и, подобно Адону, должны были быть своевременно извергнуты и отданы земле. Они держались в стороне, тесную белую кучкой, как будто ошеломленные этим безудержным знойным кипением любви. Девушки жались к мужским сотоварищам, ища покровительства от назойливости критян, но критские юноши ходили за ними неотвязной толпой. Благородные линии афинской красоты, грустные лица, длинные белые платья составляли пленительный контраст с задорным личиком кретянок в локонах, лентах и перетянутым талием в прозрачной цветной кисее. И от этого контраста у критских удальцов горели глаза, как у волков, и руки тянулись вперед, и они заходили то справа, то слева, все приноравливаясь, как бы отвлечь от этого чужеземного стада хотя бы единую робкую белую овечку. Девушки в черных кудрях хватали афинских молодцов за крепкие белые руки, стараясь оторвать их от друзей и привлечь к себе. Вертлявая Элиена уже была тут впереди всех и со смехом потянула за хитон веселого Ксантипа. Он тоже усмехнулся в ответ, но не сдвинулся с места. Но мало-помалу афинские пленники стали заражаться необузданным пылом и желанием окружающей любви. Почти бессознательно они перемещались и делились на пары, подобно другим. Хризовул встал сцелератой, Элизип с русокудрой Кианой, и высокий Тезей склонился к прекрасной Эрибее. «Слушай», — сказал он негромко, — «ведь мы обречены смерти, а эти презренные черви ликуют, живут, упьемся любовью и будем, как боги». Эрибея молчала, но головка ее опускалась на грудь Эрехтеева сына все ниже, все бессильнее. Он шел вперед и уже наполовину нес ее в своих объятиях. «Любовь моя, Эрибея!» — шептал он, словно шатаясь от этого легкого груза. «Белая горлица! Еще немного!» И афинская группа была готова распасться на парные звенья, как критский хоровод, и растаять в толпе. Но критские ловцы не желали ни за что отпустить эту прекрасную добычу, манящую, чужую. В последнюю минуту они ринулись стеной и смяли обреченных. Девичьи цепкие руки хватали за шею афинских женихов и прижимали к пылающей груди, душистые кудри слепили глаза и жадные губы вонзали змеями в уста. Мужчины хватали белохитонных девиц, как перышко, и увлекали в сторону ловко и быстро, как змею увлекает голубиного птенца. Произошло короткое смятение, и вдруг царевич Эрехтит остался один среди текучей толпы. Грубым толчком он отбросил в сторону навязчивую Метиклею. Она была любимой служанкой Пазифаи и, подобно царице своей, блистала зрелой прелестью и решительным нравом. Тезей был свободен, но Эрибеи не было. Другая волна возбужденных критян уже захлестнула широкую площадь, и вокруг него завязался еще хоровод. Он ринулся вперед. Слепо, не зная куда, вбежал в галерею колонн. Они стояли рядами, суживаясь к низу, как будто объединенные временем, и несли на себе тяжелую ношу верхних этажей и пиршественных зал. Он пробежал в палату Большого Совета с двойными секирами и изваянными на каждой плите облицовки, потом кинулся влево и вышел в передний коридор с полированными стенами, похожий на трубу. Здесь было темно и пусто. Только на гладкой стене светильник мерцал, освещая дорогу. Тезею вдруг показалось, что стена проломилась. И опять начинается темное небо и открытый простор, ибо пред самым светильником ширилось поле, и критский Эфеб собирал меж травы желтые цветы крокуса. Тело юноши имело голубоватый оттенок, как будто под светом луны, и поле было подернуто легкую веющей дымкой, но это не было ни поле, и не луна, это была лишь стенная картина чудесной красоты. Он повернул на удачу, направо, и тотчас попал в капкан бесчисленных каменных келий, слепых коридоров и коварных тупиков. Здесь было темно и сыро, пахло старым вином и тонкой плесенью. Он догадался, что это хранилище запасов огромного дворца. Он долго блуждал, как чужая пчела по этим каменным сотам, натыкался руками на крепкие двери, возвращался назад, слушал журчание ключей за стеной, вдыхал неожиданный запах нечистых вод, бегущих по глиняным трубам, сворачивал снова и снова, ноги ушибал на невидимых ступеньках. Это было словно предвкушение грядущего странствия там, в глубине, под землей. Наконец, когда он свернул в десятый раз, по какому-то широкому и странному проходу впереди неожиданно забрезжил свет и пахнуло ветерком.